Глава 53. Вдребезги. Нефёда я позвала с собой, и он охотно согласился, потому что строгая княжица Белёна держала его на жесткой диете. Я погрузилась в глубокие раздумья сразу же, как только заняла свое место на пассажирском сиденье. Власов сосредоточил все внимание на дороге, а домовой свернулся клубком на моих коленях и громко фырчал во сне на манер сытой кошки. Весь путь до областного центра мы дружно молчали. В городе сделали остановку возле супермаркета, чтобы купить продукты, и Власов по собственной инициативе положил в тележку два ведерка мороженого, штук 10 разных шоколадок и свежий бисквитный рулет с клубничной начинкой. Ну да, у меня же стресс, все правильно. «Эля, в чем дело?» Резко поинтересовался он только тогда, когда мы поднялись в квартиру Мирона. «На вас лица нет после этого бабского разговора с ведьмой. Что она сказала?» Я посмотрела на него пустым взглядом, отпустила любопытного Нефёда на пол и вытащила из кухонного шкафчика кастрюльку, чтобы сделать настой. «Ритуал на кладбище был сложным, а я неуч, поэтому восстанавливаться буду долго», — соврала вяло. «Травки вот попить надо, чтобы быстрее все восстановилось». Он забрал кастрюлю, повернул меня лицом к себе, пальцами поднял мой подбородок вверх и через глаза заглянул в самую душу. «Если будешь мне врать, я ничем помочь не смогу». «Если скажу правду, тоже не поможете, Анатолий Палыч». С горькой усмешкой отвела я его руку. У колдовства появились последствия, и мне нужно от них избавиться. «Такое объяснение устроит?» «Я останусь на ночь здесь». «Нет. Эля». «Какая из букв в слове «нет» вам не знакома?» Сухо осведомилась я. «Я сейчас просто сделаю настой и лягу спать. Я устала. Я хочу побыть одна. Уйдите, пожалуйста». Он посмотрел на меня долгим взглядом, вздохнул и правда ушел. Даже пакеты с покупками не разобрал, хотя всегда делал это сам. Это я виновата. Ничего ведь сверхъестественного между нами не случилось. А я в последние дни только и думала о том, что это «ничего» может стать причиной ссоры между Карпуниным и Власовым. Начались сожаления, а от них настроение отнюдь не улучшается. Но как можно вести себя так, будто ничего не было, если оно было? И это еще его фраза «я между вами не встану». Я опять запуталась, но в этот раз не в сказочных перипетиях, а в самой себе. Карпунин мне никто. И меня не должно волновать его мнение о моей личной жизни. Но оно волновало. А вдруг он узнает, что мы с Власовым... Кем я тогда стану в его глазах? Мои односторонние чувства не являются обязательством пожизненно хранить ему верность. Я живой человек. Каким отношениям Власов не хочет мешать, если нет никаких? Мирон женится в августе. У него свои планы на жизнь. Почему я вообще на этом всем зациклилась, если у меня других проблем по горло? «Буду жить здесь», — вынес вердикт Нефёд, вытащив из подмойки в кухне мусорное ведро. «Дверь даже есть. Удобненько». Я не заметила, когда он успел спереть из пакета несколько шоколадок. Увидела только обертки в мохнатых лапках, а потом домовой зарылся под мойкой и начал шуршать там фольгой, уплетая лакомство вместе с упаковкой. Попросить у него вещи и сон я так и не решилась. И без того тяжко. Вскипятила воду, залила травы, накрыла кастрюльку крышкой и оставила настой на плите остывать, а потом завалилась на постель прямо в одежде и сразу же крепко заснула. Проснулась только утром от шума льющейся где-то воды. Нефёд сидел на постели рядом со мной в облике трехцветной кошки и злобно поглядывал на закрытую дверь. «Это не Власов». Сразу же я поняла по поведению домового. Жаль, что он не умеет разговаривать, когда превращается в кошку, а то обязательно спросила бы, кто там пришел. Пришлось выяснять самой. В кухне хозяйничала женщина пенсионного возраста. Низенькая, пухленькая и круглолицая. Первое, что мне бросилось в глаза, это яркое розовое облачко редких кудрявых волос на ее голове. Я бы еще поняла гранатовый оттенок или баклажан, но розовый. «Доброе утро», — поздоровалась с ней хозяйским тоном, привлекая к себе внимание. «Ой, здравствуйте», — широко улыбнулась она мне и перевернула на сушилке кверху дном чисто вымытую кастрюльку, в которой я вечером заваривала травы. Я вас разбудила, да? Извините, я Валентина, приходящая домработница. Раз в неделю здесь бываю. Пыль убрать, комнаты проветрить. Приятно познакомиться, — скривилась я, с тоской глядя на кастрюлю. Домработница проследила за моим взглядом и растерянно моргнула. «Оно воняло кислым», — пояснила она. «Я и вылила все. Не надо было?» Я набрала в грудь побольше воздуха и заставила себя промолчать. Кто я такая, чтобы орать на прислугу Карпунина? Молча взяла со столика свой телефон, вернулась в спальню и позвонила Власову. «Доброе утро, Анатолий Палыч!» Рявкнула в трубку так грубо, что самой стало неприятно. Нельзя было предупредить, что в эту квартиру домработница приходит иногда. «Домработница?» — сонно переспросил он. «Эля, сейчас 5 часов утра. Какая домработница?» «Розовая, блин! Она мой настой в канализацию спустила, а в городе я такие травы для сбора не найду». «Успокойтесь, пожалуйста, и просто пришлите мне список. В аптеке их можно купить?» «Издеваетесь? Я даже не знаю, свежие они должны быть или сушеные тоже сойдут. Мне их Белёна дала, а на поездку в деревню нам второй день подряд разрешения не дадут». «Это срочно?» «Да, вопрос жизни и смерти». «Я сейчас приеду». «Не надо никуда приезжать, сама разберусь». «Элеонора Али...» Я завершила вызов, бросила телефон на кровать, сжала кулаки и от души выругалась. «Но вот что за люди? Уже даже отравы спокойно нахлебаться нельзя». «Плевать я хотела на ваши подписки, следствие и все остальное». Приняла я решение. «Нефёд, мы домой едем. В деревню». Во дворе в большом черном внедорожнике дежурили ребята, приставленные ко мне в качестве охраны Власовым. Наш вчерашний хвост я в пределах видимости не обнаружила, поэтому просто села за руль своей васильковой десятки и поехала туда, куда собиралась, ни перед кем не отчитавшись в своих действиях и намерениях. Внедорожник выехал следом. В 6 часу утра на городских улицах машин мало, можно передвигаться с нормальной скоростью, и я наслаждалась свободой, лишь изредка поглядывая в зеркало на машину своих преследователей. «Ну и пусть едут. Попрошу Лешего, чтобы он их по лесу заблудил, а Белёна меня от посторонних глаз спрячет, пока весь этот идиотизм не закончится». Думала я, выезжая из города на трассу. Бензина полный бак, можно не останавливаться. Красота. Когда мы свернули в сторону Вырвинска и въехали на мост над рекой, на пассажирском сиденье под мягким тельцем Нефёда зажужжал телефон. От неожиданности домовой подпрыгнул и испуганно вцепился в мою голову. Я дернулась, резко вывернула руль вправо, почувствовала удар, услышала грохот, поняла, что падаю, и проснулась. «Белёна сказала, что тебе нужен вещий сон». Виновато заглянул мне в глаза Нефёд и прижал ушки. «Кошмар, что ли, получился?» Я нащупала рукой кнопку на светильнике, включила свет и уставилась в потолок, прислушиваясь к гулким ударам сердца в своей груди. «Ничего себе сон! Принеси телефон!» — попросила домового, когда вернулся дар речи. Часы на экранчике показывали 1:15. Ночь на дворе. Я в постели. Ничего не случилось. Отдала Нефёду оставшиеся шоколадки, а сама слопала ведёрко мороженого. Потом постояла немного под контрастным душем, окончательно пришла в себя и попробовала снова заснуть. «Так сон еще нужен или нет?» — осторожно уточнил домовой, озадаченный моим поведением. «Нужен», — ответила я, не раздумывая. Этот сон тоже был кошмаром, начало которого точь-в-точь повторяло то, что я уже видела. Телефон не звонил. Мост я проехала успешно, но потом на дорогу выскочила лисица, и моя машина в результате неудачного маневра вылетела на встречную полосу. И третий сон закончился автокатастрофой. И четвертый. «Почему они все про один и тот же день?» — нервно спросила я у Нефёда, чувствуя, что скатываюсь в истерику. «Не знаю», — честно признался домовой. «Я просто мурлычу, а ты видишь сны». Мне стало по-настоящему страшно. Я хотела узнать через вещий сон, не ошиблась ли Белёна насчет ребенка, но почему-то видела собственную смерть. За руль садиться мне нельзя, это факт. Все происшествия случились за поворотом на Вырвинск, поэтому выезжать за город тоже нежелательно. И домработница еще это. Если она не выльет настой, мне вообще никуда не надо будет ехать. «Не приходи, не приходи, не приходи», мысленно твердила я, глядя через окно на светлеющее на востоке небо и пытаясь залить в себя десятую по счету чашку сладкого кофе. Вкусняшки закончились, снимать стресс было нечем, а к 5 часам утра еще и голова разболелась. Когда со стороны входной двери донесся звук открывающегося замка, меня прошибло холодным потом, но в квартиру вошел Власов, а не домработница. «Эля, вы почему не спите?» — нахмурился он, окинув меня с ног до головы взволнованным взглядом. «С вами все в порядке?» «Нет», — честно призналась я и глупо хихикнула. «Я схожу с ума». «Ей кошмары снятся», — просветил визитёра Нефёд и пожаловался. «Всё сладкое уже съела». Власов заглянул в морозилку, нахмурился еще сильнее, потрогал мой лоб, подхватил меня на руки и отнес в постель. Через минуту в моей подмышке оказался термометр. А еще через 3 минуты меня заставили выпить лекарство от температуры. «Я не заболела», — уверенно сообщила я Анатолию Палычу, когда он вознамерился еще и мокрую тряпку с уксусом мне на лоб положить. «Ну да», — согласился он. «Вряд ли температуру 39 градусов можно считать признаком болезни». «Мороженого еще купить?» «Точно, мороженое. Я же его 2 ведра по 0,5 кило съела. Завтра разговаривать не смогу из-за ангины». Поняла я причину своего неожиданного недомогания, но признаваться в этом Власову не собиралась. «Вы зачем приехали в такую рань?» — поинтересовалась воинственно, все же позволив сделать мне холодный компресс. Мне было неспокойно. Пожал он плечами, присел на край постели, вздохнул, помолчал немного и признался. «Я не понимаю, что со мной творится». «Не надо», — попросила я умоляюще. «Не буду», — пообещал он. «Спи». Я широко зевнула, сонно сомкнула веки и попросила. «Не разрешайте, домработница, трогать кастрюлю с настоем». «Какой домработница?» — прозвучал полный непонимания вопрос. «Пенсионерке Валентине с розовыми волосами», — пробормотала я, проваливаясь в сон. Это был хороший сон, теплый, спокойный, уютный. Я шла босиком по летнему лесу, а над головой громко пели птицы и шелестела листва. Ветра не было, а она все шелестела и шелестела, как... «Вода! Власов, нет!» Я вылетела из спальни со скоростью ураганного ветра и с ужасом уставилась на пустую кастрюлю в руках Анатолия Палыча. «Вот тебе и домработница». Следовало после первой истории с вещим сном запомнить, что детали таких сновидений имеют свойство отличаться от реальности. «Что?» — растерялся Власов. «Я просто кастрюлю помыл. Варево твое в банку перелил и в холодильник убрал, чтобы не испортилось». «Перелил?» — переспросила я с истеричными нотками в голосе. «Не вылил?» Он снова потрогал мой лоб, а потом отправил меня обратно в постель с угрозой вызвать утром врача, если я не угомонюсь. Я угомонилась. Если настой никуда не делся, значит, и ехать за новыми травами не придется. Поэтому можно весь день проваляться под одеялом во избежание ужасов, предсказанных вещами снами. Там Серебрянский подключился, так что можно считать, что дело уже закрыто. На утопленника все повесят. «Ну да, он же в розыске был за убийство. Отморозок полный. Художник, блин». «А откуда сведения?» «С места жительства. На него вторая жена заяву накатала. Нашла в студии бабу мертвую, с которой этот урод портреты писал». «Эля уверена, что он на Артура работал. Она следаку так и сказала». «Кто ее вообще просил со следаками общаться? Я же русским языком тебе велел держать ее подальше от этого всего». От нее на каждом шагу одни только проблемы. Мирон Олегович, вы не правы. Проблемы начались сразу же, как только вы начали ставить брату палки в колеса. Участие этой девочки в ваших распрях стало просто катализатором, ускорившим события. То есть это я во всем виноват, да? Не обобщайте, пожалуйста. Я вам уже столько раз советовал оставить Артура в покое, что со счета сбился. Не мешайте ему. Ваши усилия его только раззадоривают, а страдают от этого посторонние люди. У вас бизнес, скоро будет своя семья. Если будете и дальше продолжать в том же духе, ничем хорошим это не закончится. Я не буду продолжать, мне хватило. Когда Эля получит паспорт? Завтра. Хорошо. Купишь ей билет, посадишь в поезд и пусть катится отсюда подальше, чтоб глаза мои никогда больше ее не видели. Мне казалось, что она вам нравится. И что, предложить ей должность любовницы? Если я откажусь от Алисы, то потеряю инвестиции Озёркина и треть компании. А потом Алиса Элю из чувства оскорбленного достоинства собственноручно живьем закопает. Нет уж, пусть хотя бы у нее будет нормальная жизнь в безопасном отдалении от гадюшника моей семьи. Лечи ее и гони отсюда любыми способами. Чем дальше, тем лучше. Дом ей у моря купи, если захочет. В деньгах я тебя не ограничиваю. Все, пока. У меня встреча на 12 назначена, уже опаздываю. Удачи. Я слышала, как за Мироном закрылась входная дверь. Одновременно с этим звуком внутри меня что-то оборвалось, и на смену ярким чувствам пришла пустота. Я ему нравлюсь, но мы не можем быть вместе, потому что Карпунин уже подсчитал вероятные потери. Он женится на стервозной Алисе не по любви, а из-за инвестиций. А его отношение ко мне, она его раздражает. Бороться за любовь и счастье? С кем бороться? С любимым человеком, который уже все решил за нас обоих. «Слыхала?» — шепотом осведомился Нефёд и заглянул мне в лицо. «Неблагодарный какой человек, а! Ты ради него вон чего, а он тебя подальше!» «Тише ты, балбес!» — шепнула ему я и притворилась спящей, потому что в спальню заглянул Власов. Судя по самочувствию, последствия ночного злоупотребления мороженым ограничились только резким повышением температуры. Горло не болело, голова тоже была ясной, и даже тело не ломило, как обычно бывает после лихорадки. Власов пощупал мой лоб, постоял немного рядом с кроватью, а потом тоже ушел, оставив меня на попечение домового. Я после его ухода долго лежала, смотрела в потолок и думала о том, как распорядиться своей жизнью. Во-первых, никуда уезжать я не собиралась. В лесном меня и сейчас могут от всех бед защитить верные друзья. А когда вернется колдовская сила, любой, кто вздумает мне вредить, очень сильно об этом пожалеет. Хватит, наигрались. Я не бездушная кукла, чтобы кто-то за меня решал, где и как мне жить. Во-вторых, никакие деньги и возможности Карпунина мне больше не нужны. У меня все есть. И ноутбук для работы, и машина, чтобы доехать от деревни куда-нибудь, где водится нормальный интернет. Получу паспорт, а потом пусть все сами катятся куда подальше. Не маленькая девочка. Сама могу остальные документы поменять. И в-третьих, у меня есть гордость. Я не хочу и не буду бороться за внимание человека, у которого деньги стоят на первом месте. Не могу сказать, что Мирон плохой. Мы просто разные. Ломать его привычную жизнь и систему ценностей ради того, чтобы потом на этих руинах строить собственное счастье? Нет, я так не хочу. Вещи и сны нужно уметь правильно толковать, потому что они состоят из реальности, образов и метафор. Власов возится со мной, заботится, но он подчиняется Мирону. Вот тебе и приходящая домработница, которой платят за услуги. Мое желание во что бы то ни стало добраться до лесного и набрать нужных трав именно там, хотя их в любом пригородном лесу можно найти, это мои чувства к Карпунину. Я люблю его, стремлюсь быть рядом с ним, готова спасать его от любых бед даже ценой своей жизни. Это путь в никуда, на котором меня преследуют недруги, те самые, которых я постоянно видела в черном внедорожнике. Возле подъезда никогда не было такой машины, потому что она слишком приметная. А автокатастрофа, она уже случилась. Моя любовь разбилась вдребезги о стену карпунинских амбиций и жизненных принципов. Сколько бы я ни старалась, финал не изменится. Варианты дальнейшего развития событий могут быть разными, но итог все равно останется тем же. Любовь умрет, но жизнь-то на этом не закончится. «Брысь!» — велела я домовому, встала с постели и пошла в кухню. Взяла из холодильника банку с мутноватым коричневым настоем и вылила все в унитаз. «Я ведьма. Я спасла от смерти трех мужиков, а себя и своего ребенка не спасу, что ли?» Лазейка наверняка есть. Нужно только ее найти. А Карпунин пусть женится на своих инвестициях и катится к черту. Он не единственный, кого можно любить. И уж точно не последний в этом мире человек, способный полюбить меня.